Мечтает восстановить когда-нибудь нашу разрушенную церковь Жиженскую. Говорит, еще с детства в этом думал. Молится. А служить хочет в Боровском храме, диаконом или иереем. У отца Олимпии своего духовника. Тот настоятелем там благословить обещал на службу. Такие вот брат дела. Что ж, служба — дело хорошее, тем более от дома близко. А Норик закончила консерваторию. В этом году готовит Мусоргского к выпускным. А Ниц чего? Вице-президентом фонда трудится. Дочь своего отца не дать не взять. А Боб ее живут? Живут, профессор вроде. А Сева? Чуть не нобелевский лауреат. Гений, короче. Вроде видится иногда. И часто. Они говорили и пили. Хотели как можно скорее наверстать 35-летний простой. К утру выяснилось, что и так друг про друга все знали, но к этому моменту опустошилась емкость, и на улице стало совсем светло. И тогда Юлик неуверенным движением отомкнул дверь мастерской, чтобы пополнить запас на столе, но не сумел выйти, столкнувшись на выходе с Петькой. Тот стоял в одних трусах и с удивлением наблюдал за тем, что происходит в мастерской отца. — Сын? — коротко спросил Гвидон. — Сын? — удивительно мотнул головой Юлик, не скрывая правды. — Петька? — Знаю. — Нетрезво кивнул Гвидон. — Вылитый Шварц! — и закрыл дверь обратно. — И как теперь? — Не знаю. Через час Кира осторожно постучалась к нему в мастерскую. Он открыл, и она поставила перед ними завтрак и початую бутыль, такую же, какую принес Гвидон, по размеру, по содержимому, и даже неслышно удалился. Они просидели еще до вечера, не выходя, разве что по быстрой нужде. А когда Кира зашла забрать посуду, то обнаружила их оживленно обсуждающих рисунки, карандашные, Шварца. Рисунков были сотни Юликовой работы за последние годы. Гвидон перекладывал их из одной стопки в другую, рассматривал и восхищенно качал головой. Невероятно. Просто невероятно. Не могу поверить, что это сделано мной. Нет, что это вообще сделано. Наконец, карандашные иллюстрации ко всем четырем Евангелиям. И какого класса? Это чудо просто. Нет слов, Юль, правда. Нет, да только посмотри. Мольба об исцелении. Плач Петра, преломление хлеба на тайной вечи. Ванька твой надоумил. Помнишь, когда поступил и заехал перед учебой в Жижу? Сказал: дядь Юль, вам надо о вечном думать. Вы от Бога художник, оставьте след, сделай, чтоб на века. А на века, говорит, можно только через Бога нашего, Отца Небесного. Проиллюстрируйте Новый Завет. Это ж такой кладезь для рисовальщика. Когда-нибудь это увидят люди, обязательно. Останетесь и работайте, испытайте абсолютное счастье, обещаю вам. Примите это как идею, как дар судьбы, и сразу приступайте. Он покачал головой и спросил: слушай, он ведь у тебя какой умный оказался. Я-то с ним как с пацаном сначала, он меня сам как ребенка сделал. Невероятно. А я вот потом 5 лет сидел. Практически закончил. И правда, его годы и счастья были даже сравнить не с чем. Выпьем, выпьем, — согласился Гвидон и отложил стопку рисунков. Они налили и выпили по полной. «Знаешь, я тебе скажу», — начал Шварц, постепенно утекая в новую для себя приятную прострацию. «Я все думал, как же сделать Иуду. Ну, какой он? Как выглядеть должен?» И вспомнил. Когда я после войны вернулся, то обнаружил новую популяцию из откормленных таких людей, сытых, даже мощных в каком-то смысле. Внешне всегда решительные и очень неприятные. И, как правило, они же заведовали продуктовыми магазинами. Вот мой Иуда такой человек. Я решил, что пойду не от традиции, а от себя самого, понимаешь? От себя, живого и обычного. И понял. У Иуды все просто, все решается, все объясняется. Нужно только иметь нормальную человеческую силу и полное отсутствие совести в душе. И тогда все твое. Короче, думал я, думал. Многие художники рисовали его метущим, с каким-то трепещущим. Да не был он таким человеком. Шварц хлопнул ладонью по столу и налил еще, выпили. И он продолжал. Он всегда знал, что делает. А на сомнения плевать хотел. Только непонятно, чего это он вдруг примкнул к ним. Ну, и к Иисусу, ученикам, у апостолам. До сих пор мне это непонятно. Выгоды особой там не было никакой. Ну, разве что ящиком денежным заведовал. Да какие там деньги у Христа? С другой стороны. 3 копейки. В общем, личность Иуды для меня все равно загадка. А в результате получился этот генерал, не поверишь, Владимир Леонидович с набережной. На, гляди. Он отобрал несколько листков и сунул их к Гвидону. Тот вгляделся и ахнул. Точно. Он, паскудья морда. Натуральная Иуда, точнее, не выпьешь. И еще скажу, издалека начал Шварц, преодолевая сомнения. Не хотел, да чего уж. Понимаешь, дольше всего образ самого Христа искал. Где бывал, везде в лица вглядывался. В магазине, в транспорте, на заседании выставкома, везде. В метро спускаюсь, смотрю, все время образ какие-то ищу. Ничего, и уже почти встретил его, настоящего, ну, самого-присамого Иисуса, какого надо. А он, помнишь, козлиной сел в вагон на Новослободской, а потом осторожно, двери закрываются, привет вам, Иисус Христосыч. Убыл в свой тоннель, так его хорошо и не словил. «Ну и как? Ты его нашел?» — с неподдельным интересом спросил Гвидон, заслушавшийся рассказом вновь обретенного друга. «Как?» — Шварц довольно хмыкнул. «Да так!» «На, гляди!» — подобрал один из рисунков и протянул его Гвидону. «Узнаешь?» Гвидон всмотрелся, приоткрыл рот. «Опа! Не может быть! Да!» Шварц выпрямил спину, приподнял подбородок слегка по-императорски и налил. «Это ж ты, Гвидоша. Натурально. Я уж совсем замучился, а тут меня осенило просто. Каж, иконников, твою мать! Ну чем не Христос? Длиннорукий как раз для распятия, худощавый, измученный жизнью, как все мы, но только с правильной физиономией. Надел мысленно на тебя парик, усы добавил, бороду и понял. Беру. Тем более, лицо знаю в деталях, вроде как на натурщике сэкономлю, опять же. В глазах стоишь все годы, негодяй, и это, извини, я с не угодил».